Не беспокойтесь, шеф, я добуду вам все, что вы пожелаете. Я следил взглядом за дятлами. Перелетая с дерева на дерево, они в конце концов исчезли в переплетении зарослей. Дай бог, чтоб мистер Кан сдержал свое слово. Я в этом что-то сильно сомневался. Под вечер мы приблизились к месту назначения, затерявшейся в глуби края ручьев индейской деревушки с маленькой миссионерской школой. Оставив главный ручей, мы вошли в приток поуже, от берега до берега, затянутый плотной пеленой водяных растений. Эта зеленая лужайка была усеяна множеством крохотных снаперсток величиной розовато-лиловых, желтых и розовых цветов на коротеньких, в каких-нибудь полдюйма высотой, стебельках. Я сидел на носу, и мне казалось, будто лодка плавно скользит по зеленой, поросшей водорослями дорожке, и только волнообразное колыхание слоя растений у нас за кормой говорило о том, что внизу под нами вода. На протяжении нескольких миль мы плыли по этой чудесной дорожке, извивавшейся среди лесов и лугов, и, наконец, она привела нас к полоске светлого берега, на котором росли пальмы. Мы увидели хижины, полуспрятавшиеся между деревьями, и несколько каноэ, вытащенных на чистый песок. Когда мы заглушили мотор и по инерции медленно подходили к берегу, нам навстречу с криками и смехом выбежала ватага совершенно голых ребятишек с лоснящимися на солнце телами. За ними шел высокий негр. Как только мы причалили, он отрекомендовался нам школьным учителем. Окруженный шумной толпой смеющихся ребятишек, он повел нас по полосе светлого прибрежного песка к одной из хижин и потом ушел, пообещав вернуться, как только мы распакуем багаж и устроимся на новом месте. После шума мотора, целый день долбившего нам в уши, тишина и покой маленькой хижины среди пальм действовали невероятно успокаивающе. В этой блаженной тишине мы распаковались и поели, и даже мистер Кан, явно поддавшись очарованию места, не возмущал спокойствия. Вскоре вернулся школьный учитель, а с ним один из его маленьких учеников. «Мальчик желает знать, не купите ли вы у него вот это», — сказал учитель. «Это оказалось детенышем енота-крабоеда, крохотным комочком пуха с блестящими глазами, вылитая копия щенка Чау-Чау. На его морде и в помине не было той печати меланхолии, которой суждено появиться на ней позднее. Он был полон задора, вертелся, скакал и не больно кусался своими крохотными молочными зубами, размахивая словно флагом пушистым хвостом. Если б даже он был мне не нужен, я и тогда не устоял бы против искушения приобрести такую прелесть». На мой взгляд, он был слишком мал, чтобы жить в одной клетке со взрослым енотом, а потому я соорудил ему отдельную, и мы водворили его на новое место жительства. Туго набив животик молоком и рыбой, он свернулся клубком на ворохе сухой травы, победоносно рыгнул и заснул. Учитель предложил на следующее утро прийти к нему на урок и показать детям изображение требуемых животных. По его словам, у многих из его учеников были ручные животные, с которыми они, может быть, расстанутся. Еще он обещал поискать хороших охотников, которые могли бы показать нам край ручьев и помочь при ловле животных. Итак, наутро мы с Бобом пришли в школу и объяснили 40 юным индейцам, зачем мы к ним пожаловали? Какие животные нам нужны и какие цены мы готовы платить? Все они проявили необычайное воодушевление и обещали сегодня же принести своих питомцев. Все, за исключением одного маленького мальчика, который с взволнованным видом начал быстро перешептываться со своим учителем. «Он говорит, — объяснил учитель, — что у него есть... очень хорошее животное, только оно слишком велико, и его нельзя привести в каноэ. Что это за животное?» Он говорит, «дикая свинья». Я повернулся к Бобу. «Может, съездишь сегодня за ней в лодке?» Боб тяжко вздохнул. «Ладно уж», — сказал он.